Глава 15. «Ну, давай», — скомандовала Марина, придя с работы. «Рассказывай». Я пожала плечами. «Если честно, рассказывать нечего. Я не заметила ничего подозрительного в поведении Жени и Максима». В офисе меня встретили двое парней, по виду ровесники Тараса. Аккуратные, в рубашечках с галстуками, чисто выбритые и вкусно пахнущие менеджеры производили самое приятное впечатление. «Добрый день!» Безукоризненно вежливо, но без подобострастия приветствовали меня ребята. «Присаживайтесь, пожалуйста. Чай, кофе?» «Не стоит», — улыбнулась я и игриво откинула прядь волос с лица. «Мальчики, у меня достраивается коттедж общей площади около 500 квадратных метров. Мне нужен полный ремонт, вся электрика, сантехника, отделочные работы, штукатурка, шпаклевка, обои, покраска, натяжные потолки, деревянные европейские стеклопакеты, кафель». Я старательно перечисляла виды работ, которые мне выписал на листочек Тарас. Честно говоря, я не очень поняла, зачем мне знать все эти тонкости, но Тарас меня уверил, что если я пережила строительство коттеджа, то обязана разбираться в ремонте. «Мы можем рассчитать стоимость работы по плану вашего дома, если он есть с собой, но гораздо точнее будет расчет на месте». Радостно вцепился в меня Максим, почуяв хороший заказ. «Я могу отправить к вам нашего замерщика, совершенно бесплатно. Это вас ни к чему не обязывает. Он просто увидит своим профессиональным взглядом, какие работы должны быть произведены, и сможет сообщить точную стоимость. Возможно, даже даст полезный совет». «Ой, вы знаете...» Я утомленно закатила глаза. «Вообще-то, я уже общалась с одним из ваших сотрудников. У него такое интересное имя. Тимофей или Светозар?» «Тарас!» — предположил Женя. «Точно, Тарас!» — обрадовалась я. «Он уже смотрел план моего дома, что-то считал. Хотелось бы и дальше работать именно с ним». Я внимательно вглядывалась в лица парней, надеясь, что в них промелькнет хоть какая-нибудь эмоция, кроме разочарования от того, что жирный клиент сорвался с крючка. Максим сделал бровки домиком и грустно сообщил. «Тарас сейчас в отпуске, он выйдет только в следующий понедельник. Зачем вам ждать так долго? Мы можем уже завтра приступить к работам». «Спасибо, я подожду Тараса». Поблагодарила я и ушла, так ничего и не выяснив. Маринка сложила руки на груди и нахмурилась. «И это все?» — грозно осведомилась она. «А чего ты ожидала?» — ехидно спросила я. «Что они мне скажут? Ой, извините, мы убили Тараса, поэтому ждать его нет смысла». «Почему ты не задала ни одного наводящего вопроса? Почему не раскрутила их на душевную беседу о коллегах и о фирме в целом?» «Потому что я не следователь!» — злобно рявкнула я. «Я понятия не имею, как вести допрос. К тому же, по моему сугубо личному мнению, которое ты ни во что не ставишь, эти ребята не имеют отношения к покушению на Тараса. Они вообще никак не отреагировали на мое заявление, что я буду его ждать». «Вообще-то, я согласен», — вступился Сладченко. «Я хоть и не следователь, но какой-никакой психолог. Знаю, что я не выйду на работу, они вряд ли так легко отпустили бы такой выгодный заказ». «Либо хотели отвести от себя подозрения», — заявила Маринка. «Думаешь, осторожность могла оказаться сильнее жадности?» «Не исключено. Кстати, а они крепкие ребята? Сильные? Смог бы кто-то из них поднять Тараса?» Я пожала плечами. Тарас отрицательно помотал головой. «Качков у нас нет. Поднять-то, может, и поднял бы любой из них, но куда-то перенести в одиночку? Нет». «Может быть, они действовали вдвоем?» — предположила Маринка. «Или и вовсе вчетвером. Как его тащить-то? Что-то здесь не то. В общем, вся история какая-то нелепая». Я решилась внести свои соображения. «Если бы я собиралась кого-то отвезти в морг, то постаралась бы сделать это из какого-то места, где никто не увидит тело. Выносить бесчувственного человека из квартиры слишком опасно. Вдруг встретятся соседи. Неужели они спокойно пройдут мимо?» «Я тоже думаю, что Тарас вышел из дома на своих ногах. Затем его накачали либо в машине, либо куда-то привезли и накачали уже там, либо сразу в морг увезли». «Вряд ли я поехал бы в морг добровольно», — потер лоб Тарас. «Если я куда-то и мог выйти, то явно не туда». «Ты мог не знать, что тебя туда везут», — заявила Маринка. «Кстати, а как попасть в морг?» «Лучше всего умереть», — пожала плечами я. «Других способов я не знаю, но Тарас умудрился просочиться туда живьем». «Ах да», — вспомнила подруга. «Им же вашего Петра Юрьевича подменили. Кстати, его до сих пор не нашли. Если мы найдем, у кого его спрятали, то...» Я выразительно покрутила пальцем у виска. «Ты нормальная? Полагаешь, кто-то прячет разлагающегося Петю у себя дома? Да его почти наверняка выкинули куда-нибудь во враг в лесу. Родственники в двойном шоке. Мало того, что мужика убили, так он еще и после смерти пропал без вести». «И верно», — согласилась Маринка. «Тем более искать Петю не наша забота. Его уже ищут и без нас. Думай, Тарасик, куда ты мог намылиться на ночь глядя и с кем? Могли ли они прийти к тебе в гости и выманить куда-нибудь в караоке или стриптиз?» «Вероятность высокая», — кивнул парень. «Мы иногда ходим вместе отдохнуть в боулинг или в бар». «Все ниточки ведут к твоей работе», — призадумалась Маринка. «Только кое-кто, на кого мы сильно надеялись, провалил миссию с треском, не выяснив ничего полезного». Я нахмурилась. «А я и не говорила, что я специалист по вычислению преступников по микровыражениям лица. Завтра сама пойдешь, раз такая умная». «Смысла нет», — покачал головой Тарас. «Завтра будут те же, а вот в понедельник выйдет другая смена, Кирюха и Антоха. Кстати, я с ними и работал в последнюю смену перед отпуском». «Я в понедельник не могу», — отрубила Маринка. «Они работают до 9, а ты до 6. Иди вечером». «Ой!» — раздраженно махнула рукой подруга. «Все надо делать самой. Ну что за народ?» Я молча встала и пошла к раковине. «Интересно, она рассуждает». Сама вызвалась вести расследование, о котором ее никто не просил. Еще и меня пытается в это втянуть. А когда у меня что-то не получается, ругается. Хотя я изначально была против этой дурацкой самодеятельности. Маринка встала и взяла помытую чашку. «Ладно», — примирительно погладила она меня по плечу. «Давай хоть в сети что-нибудь поищем. На личных страничках может быть что-то интересное». «Что?» — буркнула я. «Репост статьи о том, как усыпить человека, чтобы похоронить его заживо?» «Было бы идеально!» — обрадовалась Марина. «Но это вряд ли». Тарас уселся перед Маринкиным компьютером. «Лучше я со своего профиля зайду». «С ума сошел!» — остановила его Маринка. «Ты все время забываешь о том, что, по мнению убийцы, ты давно покойник, а мертвые не могут быть онлайн. Ищи их через меня». Парень кивнул и стал щелкать по клавишам. Женин профиль оказался крайне скучным. Я не удержалась. «Ну что за фотки? Я и бобик, я и дерево, я и памятник. Никакой фантазии». «Ну, у тебя-то, конечно, сплошной креатив», — съязвила Маринка. «Ни одной твоей фотографии, кроме аватарки». «У меня рабочий профиль». Я сложила руки на груди, поражаясь тому, что приходится объяснять такие очевидные вещи. «Моим клиентам важнее то, что они получат за свои деньги, а не то, как я выгляжу. Я могу быть хоть одноглазой лысой макакой. Они смотрят портфолио, а оно у меня прекрасное. А здесь что? Одни репосты с конкурсами. И что же он хочет выиграть? Да все подряд, любитель халявы». «А что, бесплатный телефон — это плохо?» — попробовал оправдать коллегу Тарас. «Если бы только телефон. Посмотри, что за розыгрыши у него. Коробка сникерсов, набор суши. Ящик киндер-сюрпризов!» «Ну, любит человек поесть», — поддержала Тараса Марина. Я стала листать дальше. «Наушники, телефон, снова телефон, опять телефон, планшет. Ладно, полезные вещи. А это что? Полутораметровый плюшевый медведь! Зачем ему мягкая игрушка ростом с человека?» «Девушке подарить», — объяснил эту глупость Тарас. «Ладно», — согласилась я. «Сыворотка для роста ресниц. Тоже девушки?» «Пусть так. Моток гигантской пряжи. А девушка-то, однако, рукодельница. Комплект постельного белья. Набор детской бытовой химии. Чайный сервиз. Набор для специй. В хозяйстве все пригодится». «Ну, чем больше участвуешь, тем выше вероятность выиграть», — философски заметила Марина. «Вот, лежанка для собаки. Мелочь, а приятно. Особенно, если нет собаки. Интересно, он хоть что-то выиграл?» — хмыкнул я. «А вероятность всегда одинаковая, 50/50. Или выиграешь, или нет». «Ладно, закрывай», — скомандовала Маринка. «С точки зрения следствия он совершенно бесполезен. Кто там у нас следующий?» «Давайте, Макс, посмотрим», — предложил Тарас и открыл следующую страничку. Макс тоже оказался любителем халявы, но его подборка была более осознанной. Меньше чем за смартфон он репоста не делал. «Серьезный парень», — заключила я. «Ценит себя. На ерунду типа салонок и тарелок не разменивается. И фотографии гораздо содержательнее. Одна и та же девушка со всех сторон и ракурсов». «Это его жена», — уточнил Сладченко. «Он у нас единственный женатик в отделе». «Ну, тогда все понятно», — «Думаю, его страничку ведет именно она», — припечатала я. «Типичный подкаблучник. А если ему и позволено самому заходить в свой профиль, то все его сообщения просматриваются, а лайки проверяются». «С чего ты взяла?» — прищурилась Маринка. «С того, что она пометила территорию своими фотографиями», — объяснил вместо меня Тарас. «Так делают люди, властные и неуверенные в себе. Иногда эти качества сочетаются. Грубо говоря, она ему не доверяет, поэтому всеми способами пытается укрепить и показать свое положение. Макс не рассказывал, но, думаю, Виталия права. Наверняка у нее и пароль есть». «Это ужасно», — скривилась я. «Зачем нужны отношения с человеком, которому не доверяешь?» «Зачем вообще нужны отношения?» — задала встречный вопрос Маринка. «Они дают нам что-то, чего без них у нас нет. Ну, кому-то нужны страсти со сценами ревности, битьем посуды об голову и демонстративными уходами и возвращениями. Главное, чтобы обоим эти нервотрепки нравились. Давай следующего, а то меня от его жены уже воротит». Пожаловалась я Тарасу, и он послушно защелкал мышкой по друзьям Максима, отыскивая следующего подозреваемого. «Это Кирюха. Его ты увидишь в понедельник. Работал со мной и Андрюхой в субботу. Классный парень, активист, каких поискать. Тусовщик, правда. Девок у него тьма. Как он им всем одновременно головы морочит, загадка. Виртуоз измены и интриг». «Отличная характеристика», — прищурилась Маринка. «Значит, придумать способ убить человека так, чтобы одновременно оставить его в живых и предоставить умереть самому, вполне ему под силу». «Чушь!» — отрезал Тарас. «Он не такой. Да, гуляка, но не урод». «Встречаться одновременно с несколькими девушками — это не урод?» — поразилась я. Сладченко смутился. «Ну, да, в этом плане урод. Но изменять и убивать — немножко разные понятия». Маринка сложила руки на груди. «Как психолог, ты должен понимать, что хитропопость — качество постоянное. Оно либо есть, либо нет. Если он поступает непорядочно по отношению к своим девушкам, то что ему мешает поступить еще более скверно с коллегой по работе?» «Бред какой-то!» — помотал головой Тарас. «Нет, Кирюх не мог». Мы принялись листать немногочисленные фотографии Кирилла. Ни одного снимка с девушкой или девушки, как у Максима. Ни одного намека на то, что у него есть отношения. Все фотографии сделаны исключительно с родственниками. «Это его отец, а вот это мать». «Симпатично», — похвалила я. «Очень хорошо выглядит. Наверное, одним кремом не обходится. Тут явно постарался хороший специалист. Насчет пластики не скажу, но какие-нибудь золотые нити ей точно ставили». Тарас пожал плечами. «Мужчины такие невнимательные». «А это кто?» Марина ткнула пальцем в экран, показывая на какую-то рыжую женщину возле Кирилла. Тарас призадумался. То ли его тетка, то ли крестная, не помню, честно говоря». «Ее случайно не Лилия зовут?» «Блин», — протянул Сладченко. «Может быть, не уверен». «Ты ее знаешь?» — заинтересовалась я. «Если это то, о ком я думаю, то в моей голове забрезжил рассвет. Лилия Марченко неоднократно проходила у нас по делам о причинении вреда здоровью. Тетка работала в женской консультации медсестрой и активно практиковала аборты на поздних сроках. Правда, посадить ее так и не смогли. Не насобирали достаточно материала. Ну, хотя бы уволили без права работать в медицинских учреждениях. Это еще пару лет назад было, когда я только-только устроилась работать. Можно сказать, моя первая папка с делом». «Погоди-ка. Ты говорила, что эта наркота, которой накачали Тараса, используется при криминальных абортах?» Вскочила я. «Я к этому и веду», — кивнула она. «Но делать преждевременные выводы я бы не рискнула. Это может быть и простым совпадением». «Если бы меня накормили аспирином, то это могло бы быть совпадением», — возмутился Тарас. «А тут редкий препарат». «Мы не знаем, работала ли она с ним», — повысила голос Марина. «Она могла пользоваться и вполне легальными лекарствами из консультации». «А сейчас, когда ее уволили, и у нее нет такой возможности? Мы ведь не знаем, может быть, она до сих пор избавляет девушек от нежелательной беременности, но уже дома, на кухонном столе». «Ужасно», — передернул плечами Тарас. «Подумать страшно». «А ты не думай», — отрезала я. «Нам нужен ордер на обыск ее квартиры». «А волшебный фонарик с четырьмя окошечками и кукушечкой на четыре стороны из него кукующей нам не нужен?» — осведомилась Марина. «А то я наколдую». «Ты же работаешь в органах». «По-твоему, у меня на столе лежит стопочка ордеров на обыск. Бери, коли надо». Еще более ехидно спросила она. «А какой тогда смысл затевать всю эту головную боль, если мы, наконец, подобрались к возможному преступнику, но ничего не можем сделать?» — отчаялась я. «Надо думать дальше», — упрямо мотнула головой Марина. «Нам нужна проработанная до мельчайших деталей версия, с которой мы придем к следователю. А пока у нас только крошечная зацепка, которую никто не станет проверять. А если у нее действительно есть этот наркотик, то это будет доказательством того, что именно Кирилл напоил Тараса. Мы пошли с конца, а надо сначала». «Зачем Кирюхе меня убивать?» — задал вопрос Тарас. «Вот это нам и надо выяснить. Рассказывай про него все, что знаешь», — потребовала Марина.